Это удивило ее, но она не стала возвращать покупку. Она просто ничего ему не скажет. На работе он вдруг понял, что трижды написал в открытом перед ним блокноте имя Питер Коупленд. И даже не заметил, как это произошло. Каждый раз имя было выведено другим почерком, будто он старался подделать, а не придумать подпись другого человека. «Что у нас на обед?» «Твое любимое блюдо – чили?» Он терпеть не мог чили. На самом деле никакого чили в помине не было. Просто ее маленькая шутка. Зато присланные им тюльпаны стояли в новой черно-желтой вазе на столе между ними. Будто в комнате был кто-то еще, он хотел рассказать ей о том, как писал имя Коупленда, но в данный момент яркие цветы были и без того достаточным свидетельством присутствия того другого. Он снова взглянул на них и понял, что смотрит вовсе не на цветы, которые купил. Те были розовыми, а эти темно-красными. Куда же она дела его букет? Похоже, снова сезон тюльпанов, а? Она улыбнулась и кивнула. Вчера я тоже видел, правда, розовые, но просто великолепные. Так и чувствовал, что нужно их было купить для тебя. Похоже, кто-то меня опередил, да? Ее улыбка оставалась прежней. Практически ничем не отличалась от той, что была у нее на лице какую-то секунду назад. Или все же она стала чуть более жалостливой. Перед тем, как улечься в постель, он всегда любил бриться, давняя привычка. Стоя перед зеркалом в ванной комнате и соскребая остатки снежной пены, он внезапно ткнул бритвой в зеркало. «Я слышал, чем вы там занимаетесь. Не думай, будто я ничего не знаю, ублюдок». «Ты со мной говоришь?» — окликнула она его из спальни. «Нет, с Питером Коупендом». На это она ничего не ответила, и он улыбнулся своей собственной странной улыбкой. Ее пальцы легко касались его лица, когда он вдруг понял, как разорвать порочный круг. Оттолкнув ее ладонь, он взял инициативу в свои руки и принялся ласкать ее, но чересчур сильно, что причиняло ей боль. К его удивлению, она вздрогнула и изогнулась, но продолжала молчать. Теперь их постоянно окружало молчание. В какой-то момент она и он безмолвно согласились с этим. Но почему она не протестует? Почему не просит его остановиться? Может, ей нравится? Нет, это невозможно. Она миллион раз говорила, что не понимает, как это людям может нравиться причинять друг другу в постели боль. Или Питеру Коупленду было позволено все? Может, все еще хуже? Эта боль, которую он ей сейчас причиняет, доставляет ей наслаждение? Но это же просто безумие. Это означало бы, что он вообще ничего не знает о своей жене. При этой мысли дыхание его участилось. Какие части ее тела и души были ему знакомы? Что еще она скрывала от него долгие годы? Он начал нашептывать ей на ухо всякие грубости и непристойности. Они оба всегда терпеть этого не могли. Их интимные, обращенные друг к другу слова всегда были забавными и ласковыми, полными любви. «Не надо», — она заговорила в первый раз. Она смотрела прямо на него, и на лице ее читалась неприкрытая тревога.